Через 15 минут мы уже шли к пристани. Мне не терпелось выложить Женьке новости. Но Мстислав не отходил от нас ни на шаг. Мало того, он и на катере пристроился рядом с нами. И всю дорогу трещал, как сорока, распинаясь о местных красотах. В общем, в моей голове, в конце концов, созрела идея, что Мстислав приставлен к нам хитроумным Львом Николаевичем. Тут я вспомнила разговор между ним и Русланом, когда тот прозрачно намекнул, что мы явились сюда не просто так. Выходило, нас в самом деле в чем-то подозревают. Только вот в чем? Над этим я и ломала голову, время от времени выразительно поглядывая на Женьку. Она с увлечением слушала болтовню Мстислава. До тех самых пор, пока катер не пристал к берегу. Здесь ему ненадолго пришлось заткнуться. Но радость моя по этому поводу оказалась преждевременной. С Женькой я тоже не успела перемолвиться словом. Договорившись с нашим капитаном, что вернемся часа через два, мы отправились по магазинам. И Мстислав, разумеется, с нами. Все мои сомнения отпали. Он за нами приглядывает. Мы зашли в универмаг, где провели около часа. Мстислав терпеливо таскал за нами пакеты. Возле секции дамского белья он замешкался, что дало нам возможность наконец-то уединиться. Мы прошли в примерочную кабину, и я сразу же зашептала. Олимпиада соврала. Люба ушла вчера, как обычно, в 6, и открыть калитку не могла. Ее мог открыть Олег или тот же Мстислав? «О чем ты говоришь?» — возмутилась я. «Ясно, как день. Здесь Олимпиада замешана. Иначе зачем ей заставлять Любу говорить неправду?» К тому же она подглядывала со стены, когда обыскивали побережье. Значит, боялась, что кого-то найдут. Это еще не все. Нашему хозяину остров не чужой. Он мне рассказывал, кивнула Женька, пребывая в задумчивости. Пока ты болтала с Любой, а старушенция за вами следила, я заглянула в ее комнату. В Олимпиадину? Не поверила я. Но там Наташка убиралась. Конечно, провести обыск по всем правилам не удалось, но кое-что я заметила. «Что?» – задыхаясь от волнения, прошептала я в преддверии страшной тайны. Насквозь промокшие туфли. Они стояли в ванной, убранные с глаз долой, а еще там сушилось платье. «Ну и что?» – разочарованно произнесла я. «А ты подумай!» – наставительно изрекла Женька. «Ты сообщила о лодке, и сегодня утром Руслан пытался ее отыскать. Безуспешно. Я спросила у Льва, не нашлась ли эта самая лодка. И он ответил «нет». «Должно быть, ты что-то напутала». «Чёрта с два я напутала». Лодка без весел с надписью «Фаина» на борту. Люба говорит, «у них в деревне такой нет». «Вот-вот. Вчера ты ее видела, в чем я ни секунды не сомневаюсь. А утром ее в зарослях не оказалось. При этом у старухи мокрая обувь и платье». Олимпиада разговор слышала, и ей ничего не стоило незамеченной покинуть дом. Она здесь каждую тропинку знает. Но это еще не все. Типа, которого ты за бороду ухватила, парни, как известно, в зарослях не обнаружили. Далеко уйти он не мог, только по тропе, ведущей к дому. А если бы он напролом полез, мы бы услышали. Так вот, куда он в этом случае делся? Спрятался в доме? Ахнула я. «Точно. Оттого бабуля так нервничала и ночью от лодки избавилась, чтобы утром ее не смогли найти и дружно решили, что ты все выдумала с перепугу. Она пожилой человек. Как, по-твоему, она от лодки избавилась?» — усомнилась я. «Бабулька выглядит на редкость крепенькой, а если она на этом острове жила не один год, то с лодками обращаться умеет. Но тогда, получается, она на стороне врагов, Льва Николаевича?» — не унималась я. Довод произвел впечатление. «Да», — протянула Женька, — «не очень складывается. Хотя, может быть, между ней и хозяином особой любви и нет». «А нам-то что делать?» — вздохнула я. «Откуда я знаю? Следить за развитием ситуации? Провалиться мне на этом месте, если вскоре здесь что-нибудь не произойдет? Но не можем мы? Можем. Ты что, предлагаешь идти с этими мудрыми мыслями к нашему хозяину? Ко всему прочему, я вовсе не уверена, что Лев Николаевич в этой истории персонаж положительный. Тут надо действовать осторожно. В этот момент в кабину робко заглянула продавщица. И мы с подружкой сообразили, что нам пора отсюда выметаться. «А этот Мстислав следит за нами», – торопливо шепнула я. Женька согласно кивнула, и тут выяснилось, что Мстислава возле кассы нет. «Куда он делся?» – удивилась Женька. Мы повертели головами и обнаружили рядом с примерочной кабинкой проход в другой отдел. «Этот хмырь наверняка заподозрил неладное», – нахмурилась Женька. «Уж очень долго мы в кабинке задержались. Наверное, решил, что мы смылись. Теперь настучит хозяину». Мы еще постояли немного у кабинки, а потом прошлись по универмагу, высматривая своего стража. Времени на это мы потратили предостаточно. На первом этаже был кафетерий, и мы забрели туда. Девушка скучала у стойки, человек 5 сидели за столиками. Я устроилась возле окна с намерением выпить чашку чая, надеясь успокоиться и привести мысли в порядок. И тут мой взгляд упал на лицо молодого человека за соседним столом. Знакомых у меня здесь точно не было. И все же мы с ним где-то встречались. Парень, мазнув по мне равнодушным взглядом, уставился в окно. Тут подошла Женька и удивленно воскликнула. «Привет! Вот так встреча!» И я тут же узнала парня. Именно он подвозил нас в Питере, когда мент Сашка столь необычным способом нас покинул. «Привет!» — хмуро отозвался парень. Посмотрел на нас и вдруг заулыбался. «Девчонки, а вы здесь какими судьбами?» «Отдыхаем. Мы ж в эти места и направлялись. Да вот у нас машину свистнули. Пришлось продолжать путешествие без нее. «Машину нашли?» «Какое там?» «Значит, отдыхаете? Как вам здешние достопримечательности? На Валааме были?» «Нет, только собираемся». «Обязательно посидите». «А вы тоже отдыхаете?» Вклинилась я в разговор. «Как сказать? Не совсем отдыхаю». Женька, взяв наш чай, пересела к парню. И я последовала ее примеру. «Мы в прошлый раз познакомиться не успели», — заявила подружка. «Я Женя. Это Анфиса». «Очень приятно. Юра, может, выпьем за встречу?» Не успели мы ответить, как в кафетерии появился Мстислав, нагруженный нашими пакетами. Не знаю, как бедняга держался на ногах. Губы его дрожали, взгляд затравленно метался. Должно быть, парень здорово расстроился, что потерял нас. Еще бы! Хозяйское задание не выполнил. «Мстислав, где же вы пропадали?» — воскликнула Женька. «Мы вас по всему универмагу ищем». «Я тоже вас искал», — ответил он, косясь на Юру. «Это Юра, а это Мстислав». «Очень приятно. Присаживайтесь», — предложила Женька. «Боюсь, у нас нет времени», — стоя столбом, заявил адвокат. «Чашку чая выпить мы успеем?» А чаем Мстислав отказался и вообще здорово нервничал. Возможно, по этой причине беседа не клеилась, и мы, допив свой чай, простились с Юрой. Вместо того, чтобы успокоиться, вновь обретя нас, Мстислав стал нервничать еще больше. На вопросы отвечал не впопад, и как-то чувствовалось, что мысли его далеки от универмага и наших покупок. В этот момент Женька увидела парикмахерскую. «Мне надо сделать маникюр», — безапелляционно заявила она, и я поддержала подружку, потому что и мне маникюр был необходим. Совершенно неожиданно Мстислав не стал возражать, хотя несколько минут назад ратовал за скорейшее возвращение на катер. Мы оставили его с покупками, а сами устроились в креслах по соседству друг с другом. «А я знаю, отчего он так занервничал», — заявила Женька, когда от моей левой руки девушка перешла к правой. «Потому что нас потерял», — кивнула я. «Само собой, а еще потому, что у нас здесь обнаружился знакомый. С точки зрения хозяина, очень подозрительная встреча». «О, Господи!» — сполошилась я. «Вот тебе и Господи! Надо опередить Мстислава и самим рассказать об этой встрече. Ненавязчиво. И как бы между прочим». Я выглянула в холл, где ожидал Мстислав. Но, к своему удивлению, его там не обнаружила. Впрочем, он мог пересесть в другое кресло, и теперь его просто не видно. «Как думаешь?» — немного поразмышляв, спросила я. Он все еще в доме? Кто? Сама знаешь кто. Думаю, в доме. Как ни крути, а это самое безопасное место. В дурацком замке столько комнат. Валера говорил, что и подземелье есть. Спрятать там человека – плевое дело. Самый простой способ – понаблюдать за старухой. Вот этим ночью и займемся. Почему же ночью? Слегка запаниковала я. Потому что ночью ей легче всего с ним встретиться. Ночью люди спят. А если бабку кто и застукает в коридоре, она всегда может сослаться на бессонницу. Почудилось что-то. Вот и пошла двери проверить. «А как же охрана?» – забеспокоилась я. «А что охрана? Поди дрыхнуть ночи напролет». Меня Женькины слова почему-то не успокоили. Если люди ожидают неприятностей, то по ночам дрыхнуть не должны. Ведь логичнее предположить, что ночью неприятности, скорее всего, и явятся. Я задумалась. Но при всем обилии мыслей мне ни разу не пришла в голову самая простая. «А на кой черт нам с Женькой все это надо?» К примеру, следить за старухой. Женьку такая мысль тоже не озарила. По ее лицу было видно, она разрабатывает план ночной операции. Расплатившись, мы покинули зал и нашли свои пакеты, оставленные без всякого присмотра. Только я решила возмутиться, как заметила Мстислава, который курил, стоя на крыльце. Увидев нас в окно, он вернулся, и мы направились к пристани. Теперь наш страж выглядел спокойнее, хотя был по-прежнему рассеян. Путешествие прошло без приключений, и домой мы прибыли как раз к обеду. За столом Женька весело сообщила. «Представляете, мы в кафетерии встретили знакомого. Вот уж действительно, мир тесен». «Ничего удивительного», – пожал плечами Лев Николаевич. «Летом в этих местах тысячи туристов». Мы с Женькой переглянулись и тему оставили. Ясно было, что встреченный нами знакомый хозяина не заинтересовал. А может, Мстислав сумел все-таки опередить нас. И Лев Николаевич в случайность встречи так и не поверил. В общем, оставалось только гадать, что они там об этом думают. Я немного нервничала и не могла дождаться конца обеда, чтобы обсудить ситуацию с Женькой. Но как только мы поднялись из-за стола, подружка удалилась в хозяйский кабинет работать. А я принялась наблюдать за Олимпиадой, но тоже без всякого толка. Она практически не выходила из кухни. Разозлившись, я покинула дом. И тут в голову мне пришла идея. Следует поискать лодку. Если Женька права, Олимпиада ее утопила. Это самый простой способ избавиться от нее. Лодку спрятать не так просто. А в том, что Руслан с охраной искали весьма тщательно, я не сомневалась. Мысль показалась мне удачной. Я вернулась к себе, переоделась в приобретенный купальник и вновь покинула дом. Навстречу мне выскочил Ник, и я позвала его с собой. Мысль о встрече с неизвестным слегка пугала меня. А от Ника, судя по всему, толку мало. По тропинке мы спустились к озеру и зашагали к зарослям. То есть шагала, конечно, я. Ник веселился от души, описывая вокруг меня круги. Тут выяснилось, что к зарослям, где была укрыта лодка, пройти вдоль берега не так-то просто. Этому препятствовал дурацкий ров вокруг дома. В этом месте довольно глубокий. Пришлось подниматься к броду, что я и сделала. Вот тогда-то мне в голову и пришла догадка. Следы вели от озера в одну сторону по простой причине. Бородач не рискнул воспользоваться бродом. И данное расстояние переплыл. А уж потом через заросли направился к калитке. Вряд ли его кто-нибудь мог заприметить, не решим с Женькой искупаться. Да вся наша жизнь – сплошные случайности. Путь до лодки показался мне значительно длиннее, чем в прошлый раз. А может, так оно и было в действительности. Тогда я шла через лес напрямую, а теперь огибала остров. Идти по камням было неудобно. И я стала подумывать, что, может, следует подняться к дороге. Пока я размышляла над этим, успела выйти к зарослям, где видела вчера лодку. На месте ее не оказалось, что меня не удивило. На всякий случай, облазив все заросли, получив многочисленные царапины на руках и ногах, я выбралась на берег, огляделась и не спеша вошла в воду. Проплыв 20 метров, я набрала в грудь воздуха и нырнула, а потом ныряла почти непрерывно в течение получаса. Вода в озере отличалась прямо-таки невероятной чистотой, и даже на приличной глубине видимость была прекрасной. Но ничего похожего на лодку я обнаружить не смогла. Я почти отчаялась и, направляясь к берегу, нырнула еще раз, скорее для очистки совести. И вот тогда-то и увидела лодку. Она лежала на дне метрах в 15 от берега, левее того места, где я заходила в воду. Дно лодки было пробито, а на корме громоздилась груда камней. Вне всякого сомнения, лодку утопили. Я вынырнула и легла на спину, испытывая нечто похожее на счастье. Я была права, и Женька, скорее всего, тоже. Услышав о лодке, Олимпиада ночью незаметно выбралась из дома и избавилась от нее. Вопрос, зачем она это сделала? Разумеется, для того, чтобы мой рассказ выглядел неправдоподобным. Следовательно, человек, которого я держала за бороду, ей близок, и она не желает, чтобы о нем узнал хозяин. Тут все более-менее ясно. А вот с какой стати этот бородач прячется? Что у них тут за странные дела творятся? Я собралась плыть к берегу, когда услышала голос Руслана. «Ищешь лодку?» — спросил он, сидя на большом валуне и щурясь на солнце. «Ищу», — ответила я, так как врать было бы глупо. «Ну и как, нашла?» «Нет, но я не теряю надежды. К этому моменту я уже выбралась на берег. Руслан подошел ко мне, протянул полотенце и даже растер мне спину. Проделал он все это вполне по-дружески. Так что повода возражать у меня не было. Я устроилась на валуне, где недавно сидел он, кутаясь в полотенце с намерением побыстрее согреться. Я поискала глазами Ника, но его и след простыл. Руслан опустился возле моих ног, нацепил очки от солнца и, глядя вдаль, поинтересовался. «А зачем?» «Что?» «Не поняла я. Зачем ты ее ищешь?» «Я хочу быть уверена, что не спятила. Ваша Олимпиада вела себя так, точно я все выдумала. А я не выдумала. Я видела лодку без весел. А еще держала этого типа за бороду». «Лодку угнали из поселка. Фаина, кажется», — кивнул Руслан. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. Переход на «ты» произошел как-то сам собой. А теперь переигрывать ситуацию было уже поздно. Я послал Сашу поспрашивать местных. Полчаса назад он позвонил. Лодка пропала несколько дней назад. Хозяин очень сердит. И при этом теряется в догадках. Грешит на туристов. У местных воровство вещь редкая. Слушая Руслана, я прикидывала, стоит ли сообщать о том, что лодка лежит на дне в нескольких метрах от нас. По здравом размышлении поостереглась сообщать об этом. Прежде чем принимать чью-то сторону, не худо бы разобраться, что здесь происходит. А если его интересует лодка, пусть сам немного поныряет. В общем, я промолчала. Мы разглядывали окружающий пейзаж. Наконец, я не выдержала и спросила. «Вы сегодня искали этого типа?» «Конечно», — кивнул Руслан, не выразив никакого удивления моей проницательности. «Как это может быть?» Набравшись наглости, вновь спросила я, уверенная, что отвечать он не пожелает или отделается ничего не значащими словами. Руслан помолчал немного и заявил. «Не знаю, но если человек угоняет лодку, а потом прячется, это неспроста, верно?» «Допустим. Но почему вы решили, что это имеет какое-то отношение к вам?» «Может, и не имеет, но мы хотели быть уверенными в этом. У Льва Николаевича, как у каждого влиятельного лица, много врагов». «Ему угрожали?» Руслан взглянул на меня из-под очков и кивнул. «Угрожали». «Поэтому он предпочел жить на острове?» «Он считает, что здесь безопаснее». «А ты так не считаешь?» Руслан пожал плечами. «Почему? В каком-то смысле. Разумеется, за высокими стенами не отсидеться. Но на острове чужаки сразу же бросаются в глаза». «Да, я понимаю. Нас с Женькой тоже подозревают». Руслан засмеялся. «Лично я не очень верю, что вы каким-то образом связаны с этими людьми. Если вас и используют, то вы об этом, скорее всего, сами не догадываетесь». Тут я вспомнила, что именно Руслан говорил Льву Николаевичу о том, что мы у него в гостях появились не случайно. И хмуро взглянула на собеседника, заподозрив его в неискренности, но спросила совсем другое. «Как можно использовать человека, чтобы он об этом не догадывался?» Руслан усмехнулся, а я подумала об адвокате. «Мстислав донес хозяину о нашей встрече в кафе?» «Что?» Вроде бы не понял Руслан, но я ему не очень-то поверила. Сегодня Мстислав от нас не отходил ни на шаг и страшно нервничал, когда мы случайно потерялись в универмаге. Потом мы встретили знакомого. Он нас в Питере на машине подвозил. И Мстислав, увидев нас, едва в обморок не упал. Наверное, боялся, что пропустил что-то интересное. Не знаю, что он наболтал хозяину, но с парнем мы едва знакомы. То есть познакомились лишь сегодня. И то... В общем, использовать нас он никак не может, что бы там Мстислав ни наплел. Руслана мое сообщение очень даже заинтересовало. И он подробно принялся выспрашивать, как мы потерялись, как мы потом искали Мстислава и как нашлись. Ну и про Юру тоже спрашивал. Тут я его особо порадовать не могла. Сама ничего о нем не знала. В какой-то момент я вдруг сообразила, что адвокат интересует Руслана гораздо больше, чем наша встреча с Юрой. И насторожилась. Что-то тут не так. «Будешь искать лодку?» — спросил Руслан. «Нет, пожалуй», — ответила я. «И правильно», — кивнул он. «Мы могли бы просто позагорать. Как ты, согрелась?» Конечно, я бы предпочла остаться в одиночестве. Но Руслан вел себя безупречно, и повода послать его к черту у меня так и не возникло. Мы очень мило провели время до самого ужина и в замок возвращались вместе. Возле моста я увидела Женьку. Она одарила нас весьма хмурым взглядом. А я ни с того ни с сего покраснела. Хотя чего бы мне стыдиться, скажите на милость. Я пошла к себе переодеваться, и подружка, разумеется, со мной. «Я нашла лодку», — заявила я. А Руслан сообщил, что ее несколько дней назад украли из поселка, который находится на большой земле. «Значит, кому-то понадобилась лодка, чтобы попасть на остров». «Вот-вот». Воспользоваться катером он не пожелал. Впрочем, катера здесь редкость. Раз в неделю привозят продукты. «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. «Ты что, забыла? Я пишу биографию Лёвушки, а она тесно связана с островом. Он, наконец, родился?» «Нет. Пока наш папа даже не нашел себе дрожайшую половину». «Значит, про Олимпиаду ничего нового?» «Ничего. А ты смогла подружиться с Русланом?» Он вел себя вполне прилично. «Не сомневаюсь. Только не расслабляйся. Такие, как он, если что-то делают, то всегда неспроста». «Думаешь, нас подозревают?» «Конечно. Только вот не знаю, в чем. Мне кажется, они ждут киллера». Покусав губу, заявила я. Так прямо Руслан не высказался, но дал понять, что у Льва Николаевича полно врагов, и ему угрожали. «Это что ж выходит, в кустах киллер сидел?» — нахмурилась Женька. «Я понимаю, как глупо это звучит, но ведь кто-то там сидел, и Руслан с охраной зачем-то остров прочесывали». «Тоже верно», — кивнула подружка. «А лодку утопили. Я нашла ее с пробитым дном. Думаю, ты права. Это Олимпиада». «И она помогает киллеру?» Мы дружно замолчали, уставившись друг на друга. «Чем же ее воспитанник допек?» Не удержалась Женька. «Да, что-то тут не так. И вот еще. Может, у меня вовсе крыша поехала? Но Руслана очень заинтересовало поведение нашего адвоката». «То есть он и его подозревает?» Не поверила Женька. «А почему бы и нет? Но ведь мы решили, что он к нам специально приставлен хозяином». «Решили. А могло быть совсем наоборот. Может, не мы случайно потерялись, а он, для того, чтобы встретиться с человеком, звонившим ему по телефону. Вот он и нервничал, опасаясь, что мы увяжемся за ним и узнаем об этой встрече». «Постой-ка!» — ахнула Женька, опускаясь на мою кровать. «У нас есть предполагаемый киллер, тайно проникший на остров. И есть Мстислав, которого шантажируют по телефону. Значит...» «Ничего не значит», — вздохнула я. «Потому что еще есть Олимпиада. Если она помогает киллеру, то Мстиславу легче встретиться с ним на острове. Например, в том же самом доме, где он предположительно прячется. То есть, где его прячет Олимпиада. А он зачем-то едет с острова. Нет, что-то не склеивается. Сведений мало, поморщилась Женька. А то бы непременно склеилось. Да, такие дела вокруг. А мы до сих пор без трупа. Добавила она несколько не в попад. Я испуганно перекрестилась, а подружка продолжила. Сегодня ночью как следует осмотрим этот вертеп. Авось и обнаружим, что стоящее. После ужина Лев Николаевич с Женькой вновь уединились в его кабинете, решив еще немного поработать. Заняться мне было совершенно нечем. То есть планы у меня были, и даже весьма обширные. Но для их осуществления требовалось, чтобы все обитатели как минимум разбрелись по своим комнатам. Поразмыслив, я отправилась в библиотеку с намерением как следует ее осмотреть. Если честно, я питала надежду, что смогу обнаружить там нечто, способное помочь мне разгадать семейные тайны. Библиотека была огромной. Вдоль стен до самого потолка стояли книжные полки, плотные шторы на стрельчатых окнах. В центре – письменный стол чудовищных размеров, несколько кресел, небольшие столики с лампами на них. В целом, библиотека напоминала читальный зал какого-нибудь университета. Подбор книг поставил меня в тупик. Выходило, что никакого подбора вовсе не было, или хозяин читал все подряд. Русская классика, зарубежная классика, современная литература, книги по истории, фантастика и даже парочка любовных романов. В конце концов, я решила, что Лев Николаевич старался для гостей. Любой мог выбрать книгу на свой вкус. Я достала том по истории Мальтийского ордена и устроилась с ним в ближайшем кресле. Не успела я прочитать и десятка страниц, как дверь библиотеки скрипнула, и кто-то вошел. Я обернулась и увидела Мстислава. Не замечая меня, он прошел к столу, где лежали газеты. Устроился точно в таком же кресле, что и я, и стал читать. А я принялась размышлять, стоит ли мне хоть как-то намекнуть на свое присутствие. Элементарные правила вежливости как раз этого и требовали. С другой стороны, что-то подсказывало мне, Мстислав не просто так устроился в библиотеке. Он кого-то или чего-то ждет. Скорее всего, звонка. Мне очень хотелось знать о предмете разговора. Но если он меня все-таки увидит, он не обратил внимания на меня. Так почему я должна обращать внимание на него? Так-то оно так. Но если Мстислав вообразит, что я подслушиваю, свидетели долго не живут. Напомнила я себе печальную истину и поежилась. Я продолжала изводить себя сомнениями, а время шло. Мстислав шуршал газеты и даже что-то насвистывал. В общем, вел себя как человек, решивший немного отдохнуть после ужина. Я уже совсем была подумала, что напрасно теряю время. Точнее, нервы. В ожидании раскрытия страшной тайны я сидела как на иголках. Как вдруг он странно пискнул, а потом пробормотал в отчаянии. «Боже мой!» Я замерла, вжавшись в кресло. А Мстислав повторил. «Боже мой!» И добавил. «Да он сошел с ума!» И бросился вон из библиотеки. Оставив все сомнения, я кинулась за ним. Мстислав торопливо шел по длинному коридору, не оборачиваясь и совершенно не обращая на меня внимания. Я время от времени замирала возле какого-нибудь окна, делая вид, что любуюсь пейзажем. Я ожидала, что Мстислав направится в кабинет Льва Николаевича и очень надеялась, что Женька все еще там и найдет способ подслушать предстоящий разговор. Но до кабинета Мстислав так и не дошел. Одна из боковых дверей распахнулась, и появился Олег. Тут выяснилось, что Мстислав как раз к нему и направлялся. По крайней мере, он заявил, увидев его. «Я ищу тебя». Тот пожал плечами, точно не понимая, с какой стати его кому-то понадобилось искать. Я в это время спряталась за скульптурой, изображающей то ли Афродиту, то ли просто даму с роскошными формами. Скульптур в доме было в избытке. Их размеры говорили о богатстве хозяина. Да и явная польза от них была, раз я смогла укрыться в тени богини. Конечно, если парни начнут вертеть головами, то обнаружат меня. Еще больше я боялась, что оба скроются в комнате. И тогда я точно ничего не увижу и не услышу. Олег приглашать гостя к себе не стал. Равнодушно спросил. «В чем дело?» Амстислав сунул ему под нос газету. «Ты это читал?» Олег повертел газету в руке, прошел к окну и стал читать. Амстислав нетерпеливо пританцовывал рядом. «Он что, спятил?» — не выдержал он. «Неужели он... Господи, он хоть понимает?» «Ты с ума сошел?» — сказал Олег, и в голосе его звучало неподдельное удивление. «Что за глупость пришла тебе в голову?» «Но ведь они не ладили в последнее время, и он был зол. Разве нет?» «Мстислав», — вздохнул Олег, — «у тебя странные фантазии». «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что к нам это не имеет никакого отношения. Но ведь к нему приезжали из милиции, значит, его подозревают?» «Что за чушь? То, что здесь появилась милиция, вполне естественно, раз они долгое время были близки». «Так ты знал о том, что произошло?» «Удивительно, что об этом не знал ты. Ни одна питерская газета не оставила без внимания это событие». «Ты уверен?» «Я абсолютно уверен. И ради бога, не забивай голову разной ерундой. У тебя что, дел нет?» Мстислав немного помолчал и кивнул. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо. Ты меня успокоил». «Не знаю, что нашло на меня. Должно быть, в самом деле нервы». Мстислав еще раз кивнул и зашагал дальше по коридору. А Олег продолжал стоять у окна с газетой в руке. Он проводил приятеля взглядом, затем некоторое время смотрел в окно, постукивая газетой. Пробормотал «чёрт», швырнул газету на подоконник и вернулся в свою комнату. Правда, через минуту вновь покинул ее. К этому моменту и я покинула свое убежище. И, столкнувшись с Олегом в коридоре, с милой улыбкой спросила. «Кажется, где-то здесь находится библиотека». «Решили немного почитать?» — спросил Олег. В его голосе не слышалось ни малейшего намека на волнение. «Да, я привыкла читать перед сном». «А как насчет прогулки?» «С удовольствием». «Тогда через полчаса встречаемся в холле». Он довел меня до дверей библиотеки, улыбнулся и напомнил. «Через полчаса». После чего скрылся, а я, с трудом выждав пару минут, бросилась назад по коридору. Газета все еще валялась на подоконнике. Я вернулась в библиотеку, схватила книгу, которую до этого читала, несколько газет со стола и прошмыгнула в свою комнату. Следом за мной появилась Женька. «Работу закончили?» — спросила я. «Ну, а чего это у тебя такой вид, будто ты столкнулась с привидением? Ты видела Олега?» — не обращая внимания на слова подружки, спросила я. «Сейчас?» «Да. Он зашел ко Льву Николаевичу по какому-то делу». «А что?» Я вкратце поведала Женьке о своих подвигах и сунула ей в руку газету. «Разгадка здесь», — заявила я, очень довольная собой. Мы устроились на кровати, пожирая взглядом печатный лист. «Это точно на этой странице?» — насторожилась Женька. «Она была свернута вот так. Значит, здесь». К нашему величайшему разочарованию разгадкой и не пахло. Скорее, одной загадкой прибавилось. Газета была санкт-петербургской, трехдневной давности, открыта на пятой странице. Само собой, нас прежде всего заинтересовала криминальная хроника. Убийства, дорожно-транспортные происшествия, пожары. Ничего особенного. Внизу статья, посвященная общественным туалетам в городе, где ежедневно тьма тьмущая туристов, проблема вывоза отходов и больше ничего. Отходы и туалеты мы отмели сразу. Как-то не верилось, что они могли взволновать Мстислава. Значит, криминальная хроника. Промучившись минут 20, мы выделили 4 сообщения. Пожар в квартире пенсионера К. В результате неосторожного обращения с огнем К. погиб. Перестрелка на Почтамской. 3 трупа. Среди них человек с криминальным прошлым и 2 охранника. Исчезновение солистки музыкальной комедии. Вышла из театра неделю назад, и с тех пор ее никто не видел. И убийство антиквара, совершенное с особой жестокостью. Исчезла коллекция монет и ювелирные изделия. Я предложила оставить только ювелира и расстрелянного типа с криминальным прошлым. По-настоящему меня заинтересовал только тип. Это событие как нельзя более подходило к разговору, происшедшему между Мстиславом и Олегом. Но и антиквар на худой конец сгодится. Но Женька настояла на том, чтобы оставить сгоревшего Кэ и исчезнувшую солистку. Остальные преступления были раскрыты по свежим следам, так что интереса для нас не представляли. «У такого типа, как наш Лёвушка, — сказала Женька, — должны быть большие связи среди антикваров. Дом буквально набит ценностями. Оттого он и убил одного из них», — съязвила я. «Почему бы и нет? Допустим, тот не захотел продать ему что-то. Монеты? Откуда нам знать? Может, Лёва просто помешан на монетах?» Тут я вспомнила, что в холле меня ждет Олег, и бросилась к двери. «Я с тобой», — заявила Женька. «Лучше держаться вместе, когда тут творятся такие дела». «Какие?» — пробормотала я, с тоской подумав, что дурацкая газета никакой пользы в раскрытии местных тайн не принесла. Женька только рукой махнула. Олег действительно ждал в холле. «Я решила составить вам компанию», — разулыбалась Женька. «Едва мы покинули дом, как возле моста увидели Руслана в компании Ника». «Прогулка перед сном?» — спросил Руслан, когда мы приблизились. «Хотите с нами?» — предложила Женька. Он кивнул. Гуляли мы часа полтора, любовались красотами, пока окончательно не стемнело. Прогулка получилась приятной, но для нашего следствия совершенно бесполезной. Об истории острова спутники знали не больше нашего. Привязанность к нему Льва Николаевича называли блажью, и беседа в основном свелась к комплиментам в наш с Женькой адрес. Однако, когда мы проходили по тропинке над озером, меня не покидало чувство, что Руслану очень хочется спихнуть меня вниз. И я была счастлива, что мы покинули опасное место. Мужчины проводили нас до дверей комнат. И Руслан даже поцеловал мне руку на прощание. Женька перебралась ко мне, мы выключили свет и затаились. Просидев в темноте и безмолвии часа два и изрядно намучившись, мы, наконец, рискнули покинуть свое жилище. В доме царила тишина. Третий этаж тонул в темноте. В этом крыле жили лишь мы с Женькой. И к лестнице пришлось пробираться буквально на ощупь. На втором этаже горел светильник, стилизованный под факел. Толку от него было немного, но мы смогли благополучно спуститься на первый этаж. Здесь светильники горели вдоль всего коридора, но и это нам не понравилось. Полумрак был для нас предпочтительнее. Мы заранее условились: если нарвемся на кого-то из обитателей, будем нагло врать, что услышали шум и пошли посмотреть, в чем дело, раньше времени не поднимая тревогу. В свете последних событий это вполне могло сойти за правду. Первым делом проверили, нет ли в доме Ника. Оказалось, что нет. В окно я видела, как пес сидит перед дверью в сад и с интересом что-то рассматривает на противоположной стене. На всякий случай я тоже уставилась в том направлении. Стена как стена. Ни на ней, ни возле нее ничего подозрительного. Может, она просто нравилась Нику. В общем, я отлепилась от окна и вернулась к Женьке. К моему величайшему удивлению, я обнаружила в руках подруги фонарик. «Откуда он у тебя?» – прошептала я с удивлением. «Сегодня утром заметила его в кухне, в шкафу лежал». «А зачем нам фонарик?» – проявила я интерес. Освещения с моей точки зрения было более чем достаточно. «Как ты собираешься идти в подвал без фонарика?» Я поежилась. Если честно, в подвал идти очень не хотелось, но сознаться в своей трусости было неловко. Раз Женька ни капельки не боится. И я только вздохнула. Но тут в голову мне пришла удачная мысль. «Что мы хотим найти?» – прошептала я. «Как что?» – удивилась Женька. «Типа, которого ты держала за бороду». «Вот-вот. А если Олимпиада прячет его в своей комнате?» «Не будешь же ты обыскивать комнату, когда там спит хозяйка?» — нахмурилась Женька. «Но мы могли бы послушать. Вдруг они разговаривают? Днем это для них опасно. А еще она должна его кормить», — согласилась подружка. и мы направились в другое крыло дома, где жила Олимпиада. При мысли, что мы можем столкнуться со старой ведьмой, я опять-таки поежилась. Однако в доме царила такая тишина, что я была уверена. Обитатели его крепко спят, не считая нас с подружкой. Это придало мне бодрости, и я зашагала веселее. К тому же подвал, судя по всему, отменялся, что тоже вселяло оптимизм. Коридор, куда выходила дверь олимпиадиной комнаты, тонул в полумраке. Мы осторожно приблизились, и из-за двери не доносилось ни звука. Постояв так минут 20, мы переглянулись. Я пожала плечами, а Женька нахмурилась. Конечно, возвращаться ни с чем обидно. Но лично я не видела никакого смысла в том, чтобы торчать под дверью всю ночь. В общем, я начала пятиться от двери. И тут произошло нечто ужасное. Женька оступилась, налетела на меня плечом, а я от неожиданности уперлась плечом в дверь. А та взяла и открылась.